Глава 6. Тяжелое бордовое солнце уже приподнялось из-за холмов, деливших даунтаун. Примечание. Даунтаун. Деловой центр города. Конец примечания. На две неравные части, украсив брызгами золотых лучей окна небоскребов, но на улицах по-утреннему пустынно. Лишь изредка мелькнет одетый в европейскую одежду или в широкую тунику пестрых цветов до колен, с традиционной шапочкой куфи, прохожий, да и с тихим жужжением пролетит по улицам топтер или промчится электромобиль. Утренняя дымка, стелившаяся по ухоженным газонам перед небоскребами и особняками, таяла, словно кусочек сахара в кипятке. Блики света рассыпались по дорогам и крышам, окрасили дома в мягкие тона. Пока еще совсем не жарко. Это потом, когда солнце поднимется повыше, благоразумный человек без нужды не выйдет на улицу из-под защиты кондиционера. Даунтаун столицы Зулуленда, двухмиллионного Нью-Абуджа, ничем не отличался от городов на передовых планетах. Чисто и культурно это пригороды, где проживают неудачники и бедняки, хаотично застроенные одноэтажными халупами, изготовленными из подручного материала, дерева, камней и даже архаичных кирпичей. Там настоящий ад. Вонь застоялой мочи перемежается с запахом марихуаны. Под ногами хрустят использованные шприцы. На земле валяются презервативы, человеческие и звериные экскременты. Тротуары перегораживают палатки, магазинные тележки со скарбом, их обитателей и люди в спальниках. Далеко не у всех есть электричество и водоснабжение, а плохие санитарные условия приводят к массовым заболеваниям и житам на остальных планетах. В даунтаун, где живет чистая публика, сброд из пригородов не пускали. Охранник русского посольства поерзал на кресле и зевнул. Потом вытащил из ушей наушники телефона, выгнул спину и с наслаждением до хруста связок потянулся. Долгая ночная смена заканчивалась, и он уже предвкушал, как хорошенько выспится, а затем сходит в любимый бар на Первой стрит. Пиво там подавали не хуже чешского. Ветер трепал знамя традиционного для русских цвета, красного, безуспешно пытался сдвинуть расположенный на крыше посольства комплекс антенн, контролировавших электронную активность в городе, но даже он не мог незаметно проникнуть за окружавшие комплекс зданий посольства высокие стены. Инфракрасные, ультразвуковые, фотоэлектрические, микроволновые и еще бог знает, какие датчики среагируют даже на самый миниатюрный дрон или робота, а электромагнитные пулеметы и лазерные установки моментально уничтожат нарушителя. Так что роль охранника во многом формальная. Знай себе, подтверждай решение искусственного интеллекта. Внутренняя дверь открылась, в узкий коридор выскочил блондин лет 30, самой заурядной внешности, в одежде, не оставлявшей сомнений в его намерениях, в длинных спортивных трусах почти до острых коленей и майки. «На пробежку, Сергей Васильевич!» Сладко зевнув, вежливо поинтересовался охранник и, не дожидаясь ответа, коснулся жилистым пальцем сенсора на пульте. Бронированная дверь беззвучно открылась. «Как всегда», — бросил блондин, выскакивая за территорию посольства. Достав из кармана на майке черные очки, солнце слепило преизрядно, порысил вдоль высокой металлической ограды посольства по обычному маршруту. Редкие деревья и обступившие квартал многоэтажные дома отбрасывали густую тень, позволяя прятаться от подымающегося солнца. Человек рассчитывал, что все пройдет как обычно. В самом деле, что странного в том, что он следит за собственным здоровьем и день начинает с утренней пробежки. Так что пока он не сделает закладку, он в безопасности. Если он под подозрением, то лучше пускай оперативники службы безопасности попытаются взять его сейчас. Они найдут лишь пустой кристалл памяти, естественно, случайно завалявшийся в кармане. Обдав пыльным ветром, навстречу пронесся топтер. На бегу человек глянул на часы. У него еще полчаса. Возле уличного продавца двое опрятно одетых негров в национальных шапочках куфи переходили дорогу. Никого подозрительного вокруг. Место под кодовым названием «Ольга» находилось недалеко от посольства. На углу 1 и 12 стрит он свернул направо. Впереди, окруженный со всех сторон ухоженными пятиэтажками, сквер. Еще 100 метров равномерного бега и под ногами, обсаженная деревьями, утоптанная широкая дорожка бегунов. Под ногами хлюпают лужи от недавних ливней. Яркие лучи солнца почти не проникают сквозь листья, обступивших сквер высоких деревьев. Внизу тревожная тень. Из пруда посредине несет заманчивой прохладой. Розовые фламинго роются в тени. Ничего, никаких признаков затаившихся в сквере людей. На бегу человек расслабил плечи и сделал глубокий вдох. Тот, кто должен наблюдать, наверняка расставил микрокамеры в траве и на деревьях, и уже видят его. Человек неторопливо обежал несколько раз озеро, высматривая признаки слежки, хотя и понимал, что в высокотехнологичном 24 веке это нелепо. Микрокамеры невооруженным взглядом увидеть невозможно. Он вспомнил собственный испуг при виде двух мужчин, расположившихся на пикник на траве около озера, во время первой передачи сведений. Это было полгода назад. Он передернулся. Бррр. Вспомнить страшно. Но теперь вокруг никого. Место выбрано удачно, жилых домов в окрестностях мало, а ранним утром здесь почти безлюдно. Все, пора решаться. Сердце заколотилось в два раза чаще, а по спине, несмотря на жару, скатилась липкая струйка пота. Службу безопасности Новороссии не следует недооценивать, а тысячи агентов прокололись именно в момент передачи сведений. Если он под наблюдением, то сейчас из кустов выскочат оперативники. Сглотнув невольный ком в горле, он остановился около скамейки. Присев, застегнул липучку на кедах. Совершенно незаметно для невооруженного взгляда из кармана выпал в траву маленький, с фасолину предмет. Бросив дело на рассеянный взгляд по сторонам, он убедился, вокруг по-прежнему никого. Пробежав еще несколько кругов, не оглядываясь, все так же неторопливо побежал в посольство. Через полчаса в сквере появился низкий, не более 160 сантиметров ростом негр в европейской одежде. Мятый и небритый, словно ночь провел в борделе или в баре. В руках крепко зажата полупустая бутылка пива. Присев на скамейку, он задумчиво тряхнул ее, вроде еще есть. Поднял бутылку губам, задрав к небу острый небритый кадык. С видимым удовольствием допил. Никто не видел, как мертвый камешек около ножки скамейки ожил, покатился по земле и, юркнув в дырочку в каблуке элегантного ботинка негра, исчез. Удовлетворенно рыгнув напоследок, негр оглянулся. Бутылка полетела в стоявшую рядом урну. Нетвердой походкой он двинулся на выход. Сухой ветер беспечно мчался по плоскому, словно тарелка, велду, разгонял желто-зеленые волны, и тогда казалось, что вокруг бескрайний океан диковинного цвета. Лишь на севере он утыкался в непреодолимую преграду, серую стену хребта Crazy Mountain. В первые десятилетия после окончания терраформирования здесь был истинный рай. Леса, бескрайние плодородные степи, полные жизни. Здесь рождались, жили и умирали грациозные газели и рубкие антилопы. И казалось, что здесь все еще гуляет по бесконечным просторам эхо от рева бесчисленных стад. Прошло всего столетие с начала пребывания человека на планете, и его бездумная деятельность привела к гибели лесов и истощила почву. В 5 километрах от гор на глинистом берегу, местами поросшей камышом быстрой речушки, стоял японский лагерь. Под знойным полуденным солнцем застыли ровные ряды полевых домов, вокруг них невысокий забор, до предела напичканный датчиками и автоматическим оружием. Никто и ничто незаметно и безнаказанно не пересечет границ. Лагерь почти безлюден. Поисковые партии уехали с утра, а до вечера, когда большинство вернется, еще далеко. На хозяйстве осталось не больше 10 человек. Один из них, Аридзаши-сан, работал дома. На раскладном столе перед ним рядом с модными очками в золотой оправе белела сенсорная панель. Пальцы щуплого по виду мужчины, сидящего на циновке, стремительно бегали по светящимся разноцветными огоньками сенсорам. Лица не видно, его закрывал глухой шлем связи с искусственным интеллектом. Громко стрекотали вездесущие кузнечики, почти перебивая тихий шелест кондиционера и стук пальцев по сенсорам. Со стены, слегка прищурив и так узкие глаза, с портрета в полный рост внимательно наблюдал за подданным повелитель Ниппона. Вот и весь аскетичный интерьер комнаты. Неожиданно раздался пронзительный писк. Пальцы на миг остановились, затем сняли шлем и небрежно положили на циновку рядом. Лицо жесткое, словно вырубленное топором, а взгляд, слегка раскосых, холодных глаз, наводил на мысли о ядовитой змее. «Пришла шифротелеграмма. Желаете получить ее немедленно?» — негромко произнес доносившийся из динамика в панели мелодичный женский голос. «Да», — коротко бросил Ниппонец. «Приложите палец к любому сенсору». И после того, как тот прикоснулся к панели, тот же голос предложил: «Введите код». Вновь по сенсорам замелькали пальцы. «Код принят. Приступаю к расшифровке». Мужчина молча ждал. Когда через минуту на экране панели появилось окно, внимательно прочитал сообщение. На лице мелькнула досада, губы сжались в тонкую ниточку. Мимо закрытого окна, громко разговаривая, прошли два геолога. «Русские, значит, за нами следят. Как они говорят, любопытные Варваре нос оторвали. Не зря он обращал внимание на их лагерь в паре сотни километров. Откуда просочилась информация об экспедиции, заботу управления защитой информации? А мне необходимо решать, что делать в этой ситуации». Пальцы торопливо пробарабанили по пластику раскладного стола. Идти к выскочке шефу не хотелось, но скрывать такую информацию нельзя, тем более о ней должен знать гость. Это серьезный прокол Гайдзина. Примечание. Гайдзин, иностранец. Конец примечания. И за меньшее император приказывал совершить сеппуку. Хотя какие представления о чести у варвара? А как воспримет известие гость? Злорадная усмешка пробежала по тонким губам. Одним пластичным движением, выдававшим истинного мастера боевых единоборств, мужчина поднялся с циновки. Да и худоба была обманчивой. При каждом движении на теле перекатывались словно стальные жилы. «Распечатать сообщение, а затем уничтожить файл, панель закрыть», — приказал он в пространство. «Выполнено», — произнес голос из ниоткуда, коротко прошелестел принтер, из него на циновку выпал листок бумаги. Огоньки сенсоров панели погасли. Не взяв очки, зрение у Аридзаши было стопроцентное. Он их носил, отдавая дань японской моде. Мужчина положил листок в папку с грифом «Совершенно секретно» и вышел из комнаты. Вращавшиеся вокруг желтого карлика, населенные в основном китайцами планеты Нью, Джунхо и Синхути, входили в республику Новый Китай. Из-за своего расположения на окраинах человеческого космоса они были вынуждены выполнять усиленные меры безопасности. Еще на заре колонизации планет китайцы развернули боевую систему слежения за космосом. Сотни тысяч разбросанных по всей системе датчиков четко отслеживали обстановку в космосе. Ни один корабль не мог избежать внимания инфракрасных, световых, гравитационных и бог знает каких еще датчиков. А управляющий всей этой армадой искусственный интеллект бдел всегда и днем, и ночью, и в праздники, и в будни. Волфы начали вторжение, не снизойдя до глупых формальностей типа объявления войны. Рано утром датчики, летевшие по орбитам за самой дальней планетой системы, замерзшим каменным карликом зафиксировали на фоне далеких звезд ровные строчки огоньков, гасивших скорость военных кораблей. В доли секунды обработав сообщение, искусственный интеллект немедленно поднял боевую тревогу. Пронзительно и страшно взвыли ревуны в рубках боевых кораблей и космических станций китайцев. Тревожные звуки гулким эхом заметались по узким отсекам. По палубам торопливо загрохотали ботинки матросов и офицеров отдыхающих смен. По защищенной от прослушивания сети полетели сообщения к политическому руководству Республики Новый Китай, генералам и офицерам флота и армии с пометкой «Воздух, воздух, воздух», означавшие «экстренно и сверхсрочно», поднимая сонных людей с постелей, срывая со светских мероприятий и похищая любимых от жен и любовниц. Уменьшив скорость до 2/3 световой, первый и второй флоты Волфов приближались к планетной системе с направления наиболее рационального с точки зрения отдаленности от боевых станций людей и управляемых минных полей. Карта укреплений планетной системы давно не была для них секретом. Прежние ошибки они усвоили хорошо и накрепко уяснили, что самое ценное из возможных преимуществ – это информация о противнике, и не жалели на это средств, создав крупнейшую в местном секторе галактики разведывательную сеть, давшую метастазы в большинство государств, как человеческих, так и других разумных. Основу атакующих сил составил 51 новейший тяжелый линкор с лазерными орудиями огромной мощности. Эти циклопических размеров из-за необходимости нести дополнительные ядерные реакторы и охладители военной машины были неповоротливыми и медлительными, но этот недостаток с лихвой восполнялся их боевой мощью. За доли секунды лазерный луч способен расплавить любую броню. 306 маневренных и скоростных корветов, оснащенных десятками тысяч приспособленных действовать в составе боевой стаи дронов, разведчиков, ловушек, перехватчиков, постановщиков помех и атакующих, служили в дозоре и авангарде армады. Равно легко могли добивать врага или преследовать отступающих. Республика Новый Китай. Одно из сильнейших человеческих государств расположено на границе человеческого космоса в системе желтого карлика на расстоянии 45 световых лет от Старой Земли. В состав ее входят две планеты – Нью-Джунхо и Синхути, Новая Земля. Открыты в конце 22 века экипажем варп-корабля Ляонин. Планеты земноподобные и до терраформирования обладали собственной развитой биосферой и кислородной атмосферой. К началу 23 века на планетах завершилось терраформирование и началось заселение людьми. Государственное устройство. Республика Новый Китай – унитарное государство. Высший орган государственной власти – однопалатное собрание народных представителей, избираемых региональными собраниями народных представителей сроком на 5 лет. Глава государства – председатель Республики Новый Китай. Столица – 50-миллионный город Чан'ань, самый большой из человеческих в галактике. История. В начале 23 века заселена выходцами из Азии, преимущественно из Китая. Население. В основном ханьцы, китайцы. Небольшое количество монголов, маньчжуров и тибетцев компактно проживают на Синхути. Всего проживает 1,5 миллиарда человек. Языки. Ханьский. В местах компактного проживания меньшинств – национальные языки. Экономика. Нью-Джунхо обладает богатыми минеральными ресурсами и развитой высокотехнологичной промышленностью. По величине ВВП соперничает с планетами Homeland, Distant Land, Nippon, Новороссии. Синхути обладает аграрно-промышленной экономикой. Выдержка из электронного издания. Галактическая энциклопедия. Издание 156 года Галактической эры. Земля. Русская Социалистическая Федерация. Ленинград. Навстречу флоту пришельцев полетели панические радиограммы с требованием объяснить, что делают волфы на чужой территории. Но агрессор высокомерно проигнорировал их. Стало очевидно, это война, и сражения не избежать. Флот Нового Китая насчитывал вдвое меньше кораблей, но, стиснув зубы, ханьские капитаны выступили навстречу верной смерти. Научным станциям, поселениям шахтеров на безжизненных планетах системы и в поясе астероидов, требовалось время для эвакуации людей. На миры остальных человеческих государств полетел отчаянный зов о помощи, а человеческий флот двинулся навстречу врагу. Волфы развернулись в боевой строй. В центре несокрушимые фаланги в несколько рядов, словно древние гоплиты, двигались громады линкоров, на флангах и перед основными силами клубились эскадры легких корветов прикрытия. Противники тормозили, выбрасывая навстречу друг другу огненные факелы плазменных струй. Ханьцы распределили корабли равномерно. Только боевая линия их была гораздо уже, чем у волфов. На один корабль китайцев приходилось не менее трех волфов. Противники медленно, а в космосе все происходит медленно. Сближались в зловещей радиотишине, нарушаемой лишь тяжелым дыханием людей и волфов да редкими репликами. Через 4 часа, когда флоты приблизились на дистанцию прицельной стрельбы, началось сражение. Беспощадно яркими молниями засверкали в угольной тьме космоса мгновенные огненные росчерки лазеров. Из шлюзов кораблей вылетели десятки тысяч дронов различного назначения. Невзирая на встречный, плотный, но несколько беспорядочный огонь, бросились на противника в атаку. Первым почти в полном составе погиб не успевший отступить авангард человеческого флота. Слишком велико было превосходство атакующих в численности. Остатки флота, с пробитой броней, опаленные лазерными лучами, но все еще управляемые корветы, отступили за линию людских кораблей. Потом настал черед основных сил. Шансов у людей не было. Пришельцы с большой дистанции, сосредоточенными залпами лазерных орудий, громили человеческие корабли. В течение долгих часов взрывы, разлетающихся мелкими осколками военных судов, на краткий миг освещали безучастный космос. Юркие корветы раз за разом врывались в линию флота людей, добивая поврежденные судна. Много часов спустя система желтого карлика переполнилась обломками, дрейфующими в межпланетной пустоте газовыми облаками, в которые превратились корабли, и замерзшими телами погибших людей, но ни один китайский корабль не сдался. Волфы победили, потеряв меньше четверти объединенного флота, исполнив долг и дав эвакуироваться людям на хорошо защищенные планеты Нью-Джунхо и Син-Хути. Разбитый, но не сдавшийся ханьский флот отступил под прикрытие орбитальных боевых станций. Первое сражение Третьей Галактической войны люди проиграли. С этого момента мольбы о спасении из системы желтого карлика почти прекратились. Волфы практически полностью их заглушили. Боевая часть флота агрессора повисла на дальних орбитах у человеческих планет и приступила к их планомерной осаде, время от времени пробуя на зуб противоракетную оборону. Меньшие, легкие корветы разлетелись по системе. Лопались, словно мыльные пузыри, жилые купола на далеких астероидах и на необитаемых планетах, выбрасывая наружу тысячи кубометров пригодного для дыхания воздуха и остатки людских жилищ. Максимум, на который могли рассчитывать осажденные планеты, продержаться в осаде 2 месяца.